Символ круга. Доктор Мари-Луиза фон Франц истолковала круг или сферу как символ самости. Понятие самости призвано выразить целостность психического во всех его проявлениях, включая взаимоотношения человека с природой в целом. Появляется ли символ круга в первобытном поклонении Солнцу или в современной религии, в мифах или сновидениях, в изображениях мандалы, рисуемых тибетскими монахами, в грандиозных планах городов или сферических представлениях древнейших астрономов, он всегда указывает на единственный в своем роде и наиважнейший аспект жизни – ее конечную целостность. В индийском мифе о творении мира рассказывается, что бог Брахма, стоя на огромном, блистающем тысячами лепестков лотосе, поочередно обратил свой взор на четыре стороны света. Этот четырехкратный обзор, совершенный богом из круга лотоса, прежде чем приступить к делу творения, выполнял для него своеобразную роль предварительной ориентировки. Похожую историю рассказывают и о Будде. В момент его рождения из земли вырос цветок лотоса, и Будда взошел на него, чтобы всмотреться в 10 направлений пространства. Лотос в этом случае расходился 8 лучами, а Будда, кроме того, направлял свой взгляд вверх и вниз, что и составляет в общей сложности 10 направлений. Этот символический жест, выразившийся в обзоре основных направлений, дал возможность кратчайшим способом показать, что с самого рождения Будда являлся единственным в своем роде человеком, которому предопределено было стать просветленным существом. На всей его личности и последующем существовании лежит печать целостности. В пространственной ориентировке, осуществляемой Брахмой и Буддой, можно видеть символическое выражение человеческой потребности в психической ориентации. 4 функции сознания, описанные доктором Юнгом в первой главе книги, мышление, чувство, интуиция и ощущение, обеспечивают человека всем необходимым для обработки жизненных впечатлений, которые он получает как извне, так и изнутри. Именно с помощью этих функций он понимает и ассимилирует свой опыт, и только благодаря им способен реагировать. В 4 приема Брахма окидывает взором всю Вселенную, что символизирует необходимую интеграцию вышеупомянутых 4 функций, интеграцию, которой человек должен достичь. В искусстве круг нередко изображается в виде 8 расходящихся лучей. В этом находит отражение факт взаимного частичного наложения друг на друга 4 функций сознания, благодаря которому возникают еще 4 промежуточных функции. Например, мышление, окрашенное чувством или интуицией, или чувство, склонное переходить в ощущения и так далее. В изобразительном искусстве Индии и Дальнего Востока круг в виде 4 или 8 расходящихся лучей выполняет роль основной модели для религиозных образов, используемых в качестве инструмента медитации. Очень важная роль, особенно в тибетском ламаизме, принадлежит изображению мандалы, покрытым сложным узором. Как правило, эти мандалы представляют космос в его отношении к божественным силам. Однако для множества изображений, используемых в практике восточной медитации, характерен чисто геометрический узор. Такие изображения называют янтрами. Помимо круга, другой не менее распространенный мотив образует здесь 2 взаимопроникающих треугольника, один из которых обращен углом вверх, другой повернут углом вниз. Такая форма по традиции символизирует соединение Шивы и Шакти, мужского и женского божеств, сюжет которой фигурирует также в бесчисленных вариациях в скульптуре. С точки зрения психологического символизма в этой форме находит выражение слияния противоположностей личного временного мира «эго» с неличным вневременным миром «не-эго» «нон-эго». В конечном счете, такое влияние суть не что иное, как исполнение и конечная цель всех религий – слияние души с Богом. Символическое значение 2 взаимопроникающих треугольников аналогично значению более распространенной кругообразной мандалы. Ими репрезентируется целостность психического, иначе говоря, самость, лишь частью которой, наряду с другой частью, представленной бессознательным, является сознание. Как в треугольных янтрах, так и в скульптурных изображениях соединения брачного союза Шивы и Шакти упор делается на напряжение между противоположностями. Отсюда откровенный эротический и эмоциональный характер многих из них. Свойственная им динамичность дает понять, что перед нами процесс творения или возникновения, целостности, в то время как круг в виде четырех или восьми расходящихся лучей представляет целостность как таковую, как уже реально существующую сущность. Абстрактный круг играет также заметную роль в живописи дзен. Говоря о картине, созданной известным проповедником Дзен Сангаи и носящей название «Круг», другой учитель Дзен пишет: «В традиции Дзен круг изображает просветление, он символизирует собой человеческое совершенство». Абстрактные мандалы появляются и в искусстве христианской Европы. Один из самых великолепных примеров – круглые окна-розетки готических соборов. В них можно видеть образ человеческой самости, перенесенный в космический план. Космическая мандала в форме сияющей белой розы открывается Данте в райском видении. Изображение мандалы можно видеть и в нимбах вокруг головы Христа и христианских святых в религиозной живописи. При этом только нимб, окружающий голову Христа, в ряде случаев разделяется на четыре части. Многозначительный намек на его страдания как сына человеческого и смерть на кресте, и в то же самое время символ его дифференцированной целостности. На стенах ранних романских церквей можно иногда заметить в абстрактной манере кругообразные фигуры, не исключено, что они восходят к языческим источникам. В нехристианском искусстве такие круги называют «солнечными колесами». Они появляются уже в наскальных рисунках, которые относят к эпохе неолита, то есть времени, когда колесо еще не было изобретено человеком. Как отметил в этой связи Юнг, термин «солнечное колесо» схватывает только внешнюю сторону этого изображения, что действительно имело значение во все времена для обращавшихся к нему, так это переживание архетипального внутреннего образа, которое человек каменного века передавал в своем искусстве с той же верностью, с какой изображал буйволов, газелей или диких лошадей. Много живописных изображений мандалы можно встретить в христианском искусстве. Например, довольно редкое изображение Девы Марии в центре кругообразного дерева, что все вместе должно служить символом Бога в образе горящего куста. Наиболее распространенный в христианском искусстве мотив мандалы – это Христос в окружении четырех евангелистов. Такой тип мандалы восходит к древнеегипетским изображениям бога Гора и его четырех сыновей. В архитектуре мандала также выполняет важную функцию, которая, впрочем, часто остается незамеченной. Мандала формирует общий план как светских, так и сакральных сооружений почти во всех цивилизациях. Она является органической частью классического, средневекового и даже современного градостроительства. Классическим примером может служить рассказ Плутарха об основании Рима. Согласно Плутарху, Рому пригласил строителей из Этрурии, которые подробно ознакомили его со священными преданиями и писанными правилами относительно обрядов, которые должны быть соблюдены. Так, словно дело шло о посвящении в таинство. Сначала вырыли круглую яму на том месте, где теперь расположены кумитиум или народное собрание, и затем сложили в эту яму символические жертвоприношения из основных плодов земли. Затем каждый из присутствующих бросил в яму горсть земли, принесенной из тех краев, откуда он пришел, после чего все брошенное в яму перемешали. Яме было дано название «Мундус», что означает также «космос». Вокруг нее как вокруг центра, Рому пропахал по окружности границу города плугом, в которой были запряжены вместе бык и корова. Всякий раз, когда доходили до того места, где предполагалось построить ворота, сошник вытаскивали из земли и переносили на руках до продолжения борозды. Город этот, основанный с такими торжественными церемониями, имел форму круга. Тем не менее, старое и знаменитое определение Рима «Урбс Куадрата» — «квадратный город». Согласно одному из объяснений, которое пытается примирить это противоречие, слово «куадрата» следует понимать в смысле «разделенный на четыре части», то есть кругообразный город делился на четыре части двумя главными городскими магистралями, протянувшимися с севера на юг и с запада на восток. Точка пересечения совпадала с «мундус», упоминаемым Плутархом. Согласно другому объяснению, указанное противоречие может быть понято только в качестве символа, а именно зрительно воспринимаемого символа математически неразрешимой проблемы квадратуры круга, очень занимавшей мысль греков, а впоследствии имевшей столь же большое значение для алхимии. Как ни странно, но еще до того, как Плутарх приступил к описанию кругового обряда, исполняемого Ромулом, он уже успевает упомянуть о своем рассказе о Риме, как о «Рома Куадрата» — квадратном городе. Для него, следовательно, Рим являлся и кругом, и квадратом. В каждом из этих объяснений речь идет по существу о самой настоящей мандале, что хорошо согласуется и с сообщением Плутарха о том, что этрусские обучали Ромула закладке города так, словно посвящали его как в мистериях, в некий тайный обряд. Этот ритуал не был всего лишь внешней формой. Благодаря наличию мандалы в общем плане города, последний вместе со своими обитателями возвышался над чисто земной сферой. Это, кроме того, подчеркивалось и тем, что у города имелось средоточие – мундус, который утвердил родство данного города с иным миром, где обитают души предков. Мундус накрывался сверху большим камнем, носившим название «камня душ». В определенные дни камень отодвигали, и тогда, как считалось, души мертвых поднимались из глубины шахты. Многие города средневековой Европы, точнее их старая центральная часть, так называемые «сити», строились по плану, в основании которого лежала мандала, и, соответственно, были обнесены стенами, образующими более или менее правильный круг. В таком городе, например, как Рим, две главные магистрали разделяли его на так называемые четверти и вели к четырем воротам. Церковь или кафедральный собор находились в точке пересечения этих магистралей. Источником вдохновения для создателей средневекового города с его обязательными четырьмя кварталами был небесный Иерусалим, каким он предстает в Откровении Иоанна Богослова, который имел форму четвероугольника и 12 ворот в своей стене. Однако у небесного Иерусалима та особенность, что в его центре нет храма, поскольку непосредственное присутствие Бога и есть его храм и центр. Использование мандалы в разработке генерального плана городов никоим образом не вышло из моды. Современный пример – центр Вашингтона, федеральный округ Колумбия. На какой бы культурной основе, классической или примитивной, не появлялась мандала в общем плане, обращение к ней едва ли диктовалось соображениями эстетики или хозяйственной жизни. Скорее, это было преобразование города в упорядоченный космос, в священное место, связанное через свой центр с потусторонним миром. И такое преобразование находилось в согласии с важнейшими жизненными чувствами и потребностями религиозного человека. Всякое сооружение, имеющее мандалу в своем общем плане, представляет собой проекцию на внешний мир архетипального образа, таящегося в глубинах человеческого бессознательного. Город, точнее его старая центральная часть, цитадель или Кремль в центре города и, наконец, храм стали символами психической целостности и в этом своем качестве оказывают специфическое воздействие на всякое человеческое существо, живущее или входящее в это место. Наверное, нет необходимости подчеркивать, что даже в архитектуре проекция психического содержания представляла собой чисто бессознательный процесс. «Такие вещи невозможно придумать», – писал доктор Юнг. «Необходимо, чтобы они сами снова поднялись из забытых глубин, если они действительно выражают глубочайшее прозрение сознания и возвышенные интуиции духа, объединяя таким образом в себе уникальность современного сознания с вечными истинами человечества». Центральный символ христианского искусства – не мандала, но крест или распятие. Вплоть до времени каролингов равносторонний или греческий крест являлся наиболее распространенной формой креста, и, следовательно, мандала в этом случае косвенно подразумевалась. Но с течением времени центр креста передвигался вверх до тех пор, пока крест не принял ставшую сегодня привычной форму латинского креста из стойки и поперечной перекладины. Эта эволюция имеет большое значение, поскольку созвучна внутренней эволюции христианства вплоть до высокого средневековья. Говоря проще, она символизировала собой тенденцию передвинуть центр человека и его веры вверх от земли и возвести его в духовную сферу. Эта тенденция была порождена желанием осуществить на деле слова, сказанные Христом: «Царство мое не от мира сего».